Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Прокофьева. Александр Андреевич Прокофьев. Русский советский поэт и журналист. Военный корреспондент, общественный деятель. Александр Андреевич Прокофьев родился 19 ноября по старому стилю 1900 года в селе Кабона Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии Российской империи, ныне Волковского района Ленинградской области, в семье крестьянина-рыбака и землепашца. Вот как о своих родителях и детских да юных летах поведал сам поэт в автобиографии. Отец мой, Андрей Прокофьевич, окончив действительную военную службу в Кронштадте в звании старшего фейерверкера, женился и вошел в дом тестя примаком. Устроив так свою судьбу, отец получил 2 душевых надела земли с полосками в сажень шириной, да по большой части состоящей из суписи. 2 душевых надела этой землицы – давали на нашу разросшуюся семью хлеба только до декабря. Помимо крестьянства, отец трудился на лесопильном заводе и рыбачил. С самого раннего детства я помогал отцу и матери в хозяйстве. Вязал мережи и сети, выезжал с отцом на рыбную ловлю, косил траву, пахал землю. Жили мы, благодаря трудовой хватке отца, лучше некоторых односельчан. Но достатка все же не было. Отец мой любил читать и очень любил песни. Моя матушка Анна Степановна тоже любила петь, так что песня в моей жизни с самого раннего детства. Да и село мое, раскинутое на реке и на 2 приладожских очень оживленных каналах, было песенным. По вечерам после труда, а в праздничные дни с полудня, звенела на улицах гармонь. Парни и девушки плясали, пели песни и частушки, а мы, подростки, ходили за взрослыми, и все это обрядное, хороводы и пляски навсегда остались в моей памяти. С далекого детства вошла в мою душу и гармонь-тальянка, 3-рядка, доверху набитая песнями и стихами. Ладога. Я навеки полюбил свое родное озеро-море с его низкими туманами, с его ветрами-шелонником, полуденником, меженцем и земняком, с его безбрежным, то суровым, то ласковым простором. Я навеки полюбил леса и перелески Приладожья, простой быт моих родичей и односельчан, небогатую северную русскую природу, рыбацкие деревни и села. Все это позже отразилось в моих стихах. Я вспоминаю свои детство и юность ласково, свои забавы и труды светло. В сельскую школу я поступил в 1907 году. Мне не было еще и 7 лет. Матушка сшила мне ситцевую сумку, а в школе я получил грифельную доску, грифель и букварь. Там я пристрастился к чтению. Дешевые книги издательства Ивана Дмитриевича Сытина проникали в наше село через Коробейников. Я покупал книжки на копейки, выклинченные у матери, или на свой мальчишеский заработок, полученный от сбора малины на берегах озера. Однажды, когда я учился уже в 3 классе, учитель предложил нам самим написать стихи. Я не помню, что сделали мои товарищи, но я написал стихотворение «Весна». Помню, как меня хвалил учитель, как мне были приятны похвалы товарищей. В 1913 году по большому конкурсу я поступил в Петроградскую учительскую семинарию, содержавшуюся на средства земства, и был в ней на полном коште. В учительской семинарии мы печатали на шапирографе свой журнал. Не скажу, что особенно активным, но сотрудником в нем был и я. Учительскую семинарию я не закончил, ушел оттуда в 1917 году. Из 4 класса по семейным обстоятельствам. Стало трудно семье, так как отца призвали на фронт, на войну. Я приехал в село и, как старший в семье, стал полноправным хозяином немудреного, да еще и пошатнувшегося крестьянского хозяйства. В конце революционного 17-го года отец прибыл с фронта домой вместе с винтовкой, а через год, в первую октябрьскую годовщину, мы с ним определили свою политическую линию, вступив в сельский комитет сочувствующим большевикам. Пожалуй, уже приспела пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Сказка» по лугам, по редкоборью. По лугам, по редкоборью, всей порою вешнею, ходит сказка Беломорье, перегудка здешняя, пересмех, перегуд. Сказку люди берегут. С ней рыбак живет на льдине, с ней легка дорожка. Ходит сказка вся в сатине, в лаковых сапожках. Исходила край лесной в лаковых сапожках, в кофте новой радостной, в платьице горошком. А зимой, путь во все края прямой, в санках-самокатках, гуси на запятках. Сани с тормозами, едут они сами. Распашные, расписные, вот какие сани. Гуси на запятках, зайцы для порядка. А настанут святки, волки для оглядки. Кое-где тряхнут ухабы по дороженьке крутой. Жили-были дед да баба, вот начало сказки той. Стихотворение «Поэзия». Мать мне песню пела в поле дальнем, я потом слыхал ее не раз. А латышка сыну пела дайну в тот же день и в тот же самый час. И былинка легкая проснулась, заиграла речка, стихнул зной. Это их поэзия коснулась, властью ей присущей лишь одной. Матерей коснулась краем счастья. Песенки допели до конца. Нет сильней и нет прекрасней власти, чем затронуть души и сердца. Стихотворение «А Россия живет». Знаем все, сокрушили злобу, ненависть, гнет. Как Россию душили, а Россия живет. Как ее не сгибали, чтоб сломилась, сдалась. Ей могилу копали, а она поднялась и увидела звезды ближе всех, раньше всех, и услышала в веснах свой над недругом смех. Мы ее заслонили от несчетных невзгод. В топях вороги сгнили, а Россия живет. А Россия гордится не на час, не на век. А Россия глядится в зеркала светлых рек. Видит синью по сине, красит небо восток. Видит солнце России, надевает венок. Стихотворение «Тихий теплится вечер» посвящено Сергею Александровичу Есенину и эпиграфом к которому взята есенинская строка «О, Русь, малиновое поле». «Тихий теплится вечер, и со склона на склон я к тебе по заречью иду на поклон. Я иду над водою, там, где светится Русь, и затишье золотое разбудить не боюсь. У настилов брусчатых и у старых ракит вижу след твой впечатан и дождем не размыт. Ни грозою, ни ливнем не размыт этот след. Вижу пламенный, дивный над полями рассвет. Вижу вольную волю, слышу, сердце поет. и малиновым полем Русь твоя предстает. Александр Андреевич Прокофьев, участник гражданской войны, воевал на Петроградском фронте. В октябре 1919 года по партийной мобилизации сражался против белогвардейских соединений под командованием Николая Николаевича Юденича. Попал в плен, но бежал. Затем служил в 3-м запасном стрелковом полку. В 1920 году Александр Прокофьев окончил Петроградский учительский институт рабоче-крестьянской Красной Армии имени Николая Гурьевича Толмачева, ныне военно-политическая академия имени Ленина. После чего заведовал гарнизонным клубом, был помощником заведующего бригадным клубом в 15-й дивизии имени Киквидзе и служил политработником. В 1922 году Прокофьев приехал в Ленинград и со следующего года начал учиться в литературной студии ленинградского пролеткульта. Вот как поэт сам упоминал об этом периоде в своей жизни и творчестве. Нашим кружком руководил Алексей Петрович Крайский. Поэт, большой души человек, хороший учитель. Он был очень терпелив к нашим попыткам стать писателями и поэтами. Но у меня тогда отсутствовала вовсе поэтическая культура. Я считал, что стихи можно писать залпом, авось что-нибудь да и выйдет. У меня не было чутья ни к слову, ни к ритму, ни к теме, ни к образу. Слова умирали в моих стихах, как говорится, на ходу. Нужно заметить, что в то время я еще был на военной службе, и она отнимала у меня очень много времени. Заниматься стихами приходилось обычно ночью. Так я и писал, впустую, вслепую, скучно до нельзя. Начало радостного творческого труда я отношу к 1927 году, когда я создал 6 песен о Ладоге. Написав их, я почувствовал, что нашел то, что искал. Суть находки сводилась к тому, что на первых порах необходимо брать материал наиболее тебе знакомый и родной. Следовательно, наиболее в тебе и для тебя звучащий. Я взял темы о ладожской деревне, где провел детство, отрочество и юность. Где-то с середины 1920-х годов Александр Прокофьев стал участником Ленинградской ассоциации пролетарских писателей. Входил в группу «Резец». Начал печататься с 1927 года в таких изданиях, как «Комсомольская правда» и «Юный пролетарий». В начале 1930 года Прокофьев был демобилизован со службы и в 1931 году выпустил первую книгу своих стихотворений «Полдень». Стихотворение «Алёнушка». Пруд заглохший весь в зеленой ряске, в ней тростник качается, шумит, а на берегу, совсем как в сказке, милая Алёнушка сидит. Прост венок, а нет его красивей, красен от гвоздик, от лилий бел. Тополиный пух на платье синем, с тополиных рощ он прилетел. С берега трава, врываясь буйно, знать не хочет, что мертва вода. И цветет дурман цветком багульник рядом у заглохшего пруда. Но кукушка на сосне кукует, и тропинка к берегу ведет. Солнце щедро на воду такую золотые обручи кладет. Стихотворение «Я все зову по имени». Звенят ручьи отрадные, звенят леса прохладные, капель на землю падает, звенит и сердце радует. Река, звеня осокою, бежит, переливается, сосна стоит высокая и звоном отзывается. Звенит волна хрустальная, сверкает, словно молния. Моя сторонка дальняя, вся звоном переполнена. Там в бурю волны выни, то вскинутся, то валятся. Я все зову по имени, и все мне отзывается. Стихотворение «Ручей». Село солнце вешнее на вербу, село словно птица, и тогда, полагаю я, что самой первой под снегами дрогнула вода. Да, конечно, так оно и было. Вяло снег удары отражал, золотые копья солнце вбило, и ручей довольный побежал. Он летел, сверкая снежной пеной, и не мог метафорой связать то, о чем стихами непременно он хотел знакомым рассказать. Стихотворение «Соловьи». Белой ночью на реке две зари встречаются. На кудрявом ивнике соловьи качаются. Жалко ивушку ломать, да пучками связывать, ей расти и расцветать, песням не отказывать. До рассвета соловей в волю заливается, много ивовых ветвей к речке нагибается. Ой, заречные края, нивы с крупным колосом, что-то есть от соловья в вашем звонком голосе. С 1931 по 1940 год, кроме уже упомянутой книги стихов «Полдень» у поэта Прокофьева, в числе прочих вышли такие сборники стихов и песен, как «Улица красных зорь», «Победа», «Дорога через мост», «Крылья», «Прямые стихи», «Знамя», «В защиту влюбленных» и «Гармонь». На судьбу поэта Александра Прокофьева выпали три войны. Но ежели в гражданскую он участвовал в боях красноармейцам, то в финскую и Великую Отечественную был фронтовым корреспондентом, военным журналистом, членом писательской группы при политуправлении Ленинградского фронта. В годы войны Александр Прокофьев активно трудился в армейской печати, выступал перед бойцами Ленинградского, Волховского и Северного фронтов, писал агитстихи, стихотворные фельетоны, песни и частушки. В 1943-44 годах, находясь в блокадном Ленинграде, Александр Андреевич написал лирическую поэму «Россия», за которую позже, в 1946 году, получил сталинскую премию. В поэме поведано о братьях Шумовых, которые добровольцами приехали из Сибири на защиту Ленинграда и составили расчет тяжелого миномета, героически сражаясь с врагом. Поэт Прокофьев познакомился с братьями Шумовыми на одном из участков Волховского фронта, по сути, в своих родных местах. В Великую Отечественную войну родное село поэта Прокофьева Кубона стало главной базой снабжения Ленинграда в зимние месяцы и связью осажденного города с Большой землей через Ледовую Ладожскую трассу. Стихотворение «Вся отчизна встала для отпора». Вся отчизна встала для отпора. Все свои святыни отстоим. Ленинград, родной любимый город, многославен мужеством своим. Вот он, друг мой, брат мой самый близкий, он любовью вечной наделен. Каждый камень, каждый дома выступ нашей алой кровью закреплен. Вот стоит он с флагом распростертым, опаленный солнцем горячо, в боевой походной гимнастерке, в скатке через левое плечо. Что ж, товарищ, мы видали беды, не однажды знали смертный бой. Все ж твоя великая победа, словно солнце встало над тобой. Друг мой замечательный, и брат мой, любящих тебя не счесть кругом. Ты опять идешь героем в схватку с ненавистным, бешеным врагом. Стихотворение памяти павших. Шумят над вами рощи и дубравы. Труда и мира новый день встает. Товарищ, не я пою вам славу, а вся земля торжественно поет. Вам в этой битве жребий пал суровый, горячей кровью землю оросить. Спасибо вам от солнца золотого, его враги хотели погасить. Когда вас злые ливни подкосили, когда устали молнии плескать, прижала вас к груди своей Россия и долго не хотела отпускать. На вас упали слезы проливные, и целый мир прислушался к словам. Спасибо вам! Спасибо вам, родные! Богатыри мои, спасибо вам! Враг не ушел, дождался он расплаты, его седые вьюги замели. Я так на вас надеялась, солдаты, друзья мои, товарищи мои. Вы путь врагу отважно преградили, вы сквозь огонь победу пронесли. Спасибо вам от тех, кого любили, от тех, кого жалели и спасли. Шумят над вами рощи и дубравы, труда и мира новый день встает. Товарищ, не я пою вам славу, а вся земля торжественно поет. Стихотворение «Нет в России города без славы». Нет в России города без славы, местный, повсеместный, мировой. На своих птенцов глядит держава, видит их с горы сторожевой, видит их больших и видит малых, у подножья гор, в степях своих, видит их почти что годовалых, и тысячелетних видит их, видит их героев-ветеранов. Тяжела их поступь и легка, слава их прошла за океаны, словно щит на их груди века. Видит их стремительных и грозных, в деле за двоих и за троих, звездоносных, путь пробивших к звездам, так что уж нельзя не видеть их. Высоки их стяги боевые, широко их солнце зацвело, с высоты веков глядит Россия, и на сердце у нее светло. Стихотворение «Яблоня на минном поле». Она в цвету, она вросла в суглинок и ветками касается земли. Пред ней противотанковые мины над самыми корнями залегли. Над нею ветер вьет тяжелым прахом, и катятся седые облака. Она в цвету, а может быть от страха, так побелела, не понять пока. И не узнать до осени, пожалуй. И я жалею вдруг, что мне видна там, за колючей проволокой ржавой, на минном поле яблоня одна. Но верю я, от края и до края, над всей раздольной русской стороной распустятся цветы и заиграют иными днями и весной иной. Настанет день такой огромной доли, такого счастья, что не видно дна, и яблоня на диком минном поле не будет этим днем обойдена. После окончания Великой Отечественной войны поэт Александр Прокофьев долгие годы занимал пост ответственного секретаря Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР, а также был делегатом съездов и занимал должности по партийной линии. В послевоенные годы вышло немало сборников стихотворений поэта Александра Прокофьева, среди которых можно перечислить такие значимые, как «Заречье», «Приглашение к путешествию», за этот сборник он получил Ленинскую премию, «Гроздья», «Горислава», «Стихи с дороги», «Под солнцем и под ливнями» и «Величальная песня России». На стихи поэта Прокофьева были написаны песни, среди которых наиболее известна песня на стихотворение «Товарищ», посвященная другу и наставнику Алексею Петровичу Крайскому. Музыка к стихотворению была написана композитором Олегом Борисовичем Ивановым, и песня эта стала неофициальным гимном молодежи тех лет. «Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, мы хлеба горбушку и ту пополам, коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина». Кроме того, на стихотворение Александра Прокофьева композитором Георгием Васильевичем Свиридовым было написано произведение для хора «Ладога». Стихотворение «Как тебя другие называют». «Как тебя другие называют, пусть совсем-совсем не знаю я. Ты моя травинка полевая, ты одна любимая моя. Где-то возле вербы краснотала, где-то рядом с горем и тоской, где-то в дальнем поле вырастала, где-то в дальнем-дальнем за рекой. Вырастала радости не зная, но узнав про горести твои, поза Волгой, Доном и Дунаем Влад с тобой грустили соловьи. Как тебя другие называют, пусть совсем-совсем не знаю я. Ты моя травинка полевая, ты одна любимая моя». Стихотворение «Вся земля закидана венками». Вся земля закидана венками, свитами из счастья и утрат. Где ты, где? С полынными руками, светлая отрада из отрад. Над землей, раздолье не убавив, вечные пылают небеса. Где ты, где, с веселыми губами, неумолчная моя краса? Где ты ходишь ранними утрами с непрекаянной моей судьбой? Птицы плещут шумными крылами над проселком, пройденным тобой. Мне обходить всегда с тобою рядом, по цветным лугам в родном краю. Ты меня, желанная, обрадуй, легкую печаль развей мою. И стихов воинственные ритмы славят ясные твои дела. Камень придорожный говорит мне: «Да, она недавно здесь была». На дворе весна, трещит подталок. Что ж скажу, воистину любя? Я не знаю, что бы с миром стало, если бы в мире не было тебя. Стихотворение «Задрожало» нет, затрепетало. Задрожало нет. Затрепетала невеселой сонной лебедой, при долинной вербой красноталом, зорями в полнеба и водой, плачем в ленты убранной невесты, днями встреч, неделями разлук, песни золотой, оглохшей с детства от гармоник, рвущихся из рук. Чем еще? Дорожным легким прахом, ветром бьющим в синее окно. Чем еще? Скажи, чтоб я заплакал. Я тебя не видел так давно. стихотворение «Вы шумите, шумите надо мною березы». Вы шумите, шумите надо мною березы, колыхайтесь, ведите свой напев вековой, а я лягу, прилягу возле старой дороги на душистом покосе, на траве молодой. А я лягу, прилягу возле старой дороги, головой на пригорок, на высокий курган, а усталые руки я свободно раскину, а ногами в долину пусть накроет туман. Вы шумите, шумите надо мною березы, тихой лаской милуйте землю, радость мою. А я лягу, прилягу возле старой дороги, утомившись немного, я минутку посплю. Ранее в выпуске уже упоминались литературные награды и премии поэта Александра Прокофьева. Потому нельзя не добавить несколько слов и о других его наградах. В 1939 году Александр Андреевич был удостоен ордена «Знак почета». В 1940-м ордена «Красной звезды». В 1944 году поэт был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Александр Прокофьев трижды в 1957, 60 и 67 был удостоен одной из высших наград Советского Союза орденом Ленина, которым, впрочем, он был награжден и в четвертый раз, так как указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 декабря 1970 года за выдающиеся заслуги в развитии советской литературы, плодотворную общественную деятельность и в связи с 70-летием со дня рождения Александру Андреевичу Прокофьеву присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Стихотворение «Я обладаю верным даром». Я обладаю верным даром так направлять веселый стих, чтобы не чувствовать ударов тщеславных недругов своих. У них несчастная эстрада стоит, как мертвая вода, а на моей земле отрада не отцветала никогда. Живи, мой вымысел, и странствуй, и припадай, как человек, к берез зеленому пространству, к обилию счастливых рек. Стихотворение «Здесь тишина, возьми ее и трогай». Здесь тишина, возьми ее и трогай, и пей ее, и зачерпни ведром. Выходит вечер прямо на дорогу, и месяц землю меряет багром. Высоких сосен бронзовые стены окружены просторами долин, и кое-где цветут платки измены у одиноко зябнущих рябин. И мне видны расплавленные смолы и перелесок, спящий на боку, за рощей лес, а за лесами долы и выход на великую реку. Все голубым окутано покоем, и виден день, заброшенный в траву. Вы спросите, да где же это такое? А я не помню и не назову. Оправдываться буду перед всеми и так скажу стареющим друзьям. Товарищи, земля идет на север, к зеленым океанам и морям. И мне не повторить такого мига. Отправимся за ним и не найдем. А я хочу, чтобы природы иго еще звенело в голосе моем. Явный мир Александр Андреевич Прокофьев покинул на 71-м году жизни. Он скончался 18 сентября 1971 года. тело поэта было похоронено на Богословском кладбище города Ленинграда. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Александра Андреевича Прокофьева прозвучит фрагмент из поэмы «Россия», стихотворение «Люблю березу русскую». Люблю березу русскую, то светлую, то грустную, в беленом сарафанчике, с платочками в карманчиках, с красивыми застежками, с зелеными сережками, то ясную, кипучую, то грустную, плакучую. Люблю ее заречную, с нарядными оплечьями. Люблю березу русскую. Она всегда с подружками, весною хороводится, целуется, как водится, идет, где не горожено, поет, где не положено, под ветром долу клонится и гнется, но не ломится. Люблю березу русскую. Ни одна из многочисленных рецензий и статей о стихах поэта Александра Андреевича Прокофьева не обходилась без таких определений, как «самобытный» или «своеобразный». Краски, образы, ритмы и весь строй поэзии Александра Прокофьева сложился под впечатлением его деревенской юности. Критики не раз замечали автору, что, несмотря на присутствие в его творчестве революционной, большевистской и советской тематики, в стихотворениях поэта очень часто используются такие темы и образы, как «Россия», «Русь» и «Береза». Несколько слов об увековечивании памяти поэта. Именем Александра Андреевича Прокофьева была названа одна из улиц на северо-западе города Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга. В 1973 году на Ленинградской студии документальных фильмов о поэте Прокофьеве был снят фильм «Вечер в Кабоне. Мне о России надо говорить». Режиссер фильма Николай Владимирович Обухович. В период с 1978 по 1980 год было издано собрание сочинений поэта Александра Прокофьева в 4 томах. В 2003 году в честь празднования 1250-летия города Старая Ладога композитором Владиславой Владимировной Малаховской были написаны 3 хора на стихи Александра Прокофьева. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!